Неизвестно почему, оба они оказались в пункте Б3, отстоящем от пункта Б1 на расстоянии 12 водопьяновских плевков, а от пункта Б2 на расстоянии 16 плевков Папанина. Если учесть, что Папанин плевал на 3 метра 72 сантиметра, а Водопьянов совсем не умел плевать, выходил ли Папанин спасать Водопьянова? Боже мой, он что, с ума своротил? Этот паршивый сфинкс. Чего это он несет? Почему в петушках нет ни А, ни С, а одни только Б? На кого он, сука, намекает? Ха-ха! Вскричал, потирая руки, сфинкс. И эту решать не будешь. И эту не будешь. Заело, длинный мозгляк. Заело. Так вот тебе, на тебе четвертую. Лорд Чемберлен, премьер Британской империи, выходя из ресторана станции Петушки, поскользнулся на чьей-то блевотине и в падение прокинул соседний столик. На столике до падения было 2 пирожных по 35 копеек, 2 порции бефстроганова по 73 копейки каждая, 2 порции вымени по 39 копеек и 2 графина с хересом по 800 грамм каждый. Все черепки остались целы. Все блюда пришли в негодность. А с хересом получилось так. 1 графин не разбился, но из него все до капельки вытекло. 2 графин разбился вдребезги, но из него не вытекло ни капли. Если учесть, что стоимость пустого графина в 6 раз больше стоимости порции вымени, а цену хереса знает каждый ребенок. Узнай, какой счет был предъявлен лорду Чемберлену, премьеру Британской империи, в ресторане Курского вокзала. Как то есть Курского вокзала? Так-то есть Курского вокзала. Так он же поскользнулся-то. Где? Он же в петушках поскользнулся. Лорд Чемберлен поскользнулся-то. Ведь в петушинском ресторане. А счет оплатил на Курском вокзале. Каким был этот счет? Боже ты мой. Откуда берутся такие сфинксы? Без ног. Без головы. Без хвоста. Да вдобавок еще несет такую ахинею и с такой бандитской рожей. На что он намекает, сволочь? Это не загадка, сфинкс. Это издевательство.